Третье. Три недели спустя. Фонтанелли было прохладно и темно, хотя вентиляционные шахты, в том числе та, через которую Томас попал сюда давным-давно в памятную ночь, и пропускали зеленоватый пыльный свет, мягко проникавший в коридоры, заваленные костями. «Здесь?» — спросил отец Джованни. Кивнув, Томас поставил ношу на каменный пол. «Ящик прибыл из Японии. Сегодня утром, заклеенный официальными печатями. На это осторожно, почтительно вскрыл его и отступил». Отец Джованни зажег свечу и поставил ее на низкую полку. Потом он стал доставать из ящика черепа и аккуратно укладывать на каменную плиту. «Это все?» — спросил священник. «Да, то, что нам удалось найти», — ответил Томас. «Вот самые древние, те, которые Ватанабе подложил в погребальную камеру. А вот эти посвежее, которыми он не смог воспользоваться». В ящике остался один единственный череп. По сравнению со всеми прочими он выглядел светлым, чистым, новым. «Вы уверены, что хотите именно этого?» Отец Джованни вопросительно посмотрел на Томаса. «Нет», — честно признался тот. «Но, наверное, этого хотел бы Эд». Они посмотрели на череп. «Раньше это место внушало мне страх», — признался отец Джованни. «Оно казалось мне жутким, ужасным. Затем, когда я впервые опустился сюда после смерти монсеньора Пьетро, просто печальным. Но прошло время. Не знаю, я начал чувствовать, что все эти мертвые словно семья, я должен присматривать за ними, как ухаживал бы за старой, совершенно незнакомой мне тетушкой, которая из-за болезни уж не могла ухаживать за собой. Это безумие». «Возможно», — улыбнулся Томас, — «но, кажется, я вас понимаю. Так или иначе, но мне теперь здесь больше не страшно и не печально», — продолжал отец Джованни. «Тут есть какая-то чистота, ясность. Это помогает мне видеть все, как это сказать, правильного размера». «В перспективе», — подсказал Томас, — «да? Вы ничего не имеете против того, что Эдуардо упокоится без надгробия?» «Я, может быть, и возражал бы. Но брат всю жизнь трудился ради бедняков, имена которых никто не вспомнит. Думаю, он хотел и после смерти лежать рядом с ними». «Это не он», — напомнил отец Джованни. «Лишь останки его бренного тела Эдуардо уже давно нет». «Да», — согласился Найт, чувствуя, как у него защипало глаза. «Еще он вспомнил о Джиме, друге, который отдал свою жизнь за него». «Хороший человек», — подумал Томас словами Горнла, сказанными об Эдди. «Да, они оба были хорошими людьми». «Вы готовы?» — спросил отец Джованни. Томас захотел что-нибудь сказать, но слова не приходили. Шагнув вперед, Куми взяла его за руку и заявила за обоих: «Да». Тогда отец Джованни перекрестился и словами мессы, такими дорогими и знакомыми, начал читать по-итальянски службу за упокой души Эда, Джина, сенатора Захария Девлина, Бена Паркса и даже Хейеса, а также всех тех заблудших, кто следовал за ним, и безымянных, останки которых лежали вокруг. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.